Через 13 дней после начала событий. Тель-Авив. 3 ноября 1999 года. Кардигана привезли в больницу, где он должен был встретиться с раненым Оливером Буцманом. Его провели по коридору. Это был обычный госпиталь, но в коридоре была охрана, а персонал был настороженно настроен к любому постороннему. Это был Израиль. Здесь привыкли жить рядом с соседями, которые не отличались мирным нравом. Здесь привыкли к взрывам бомб и террористическим актам. В этой стране нельзя было забыть сумку или портфель. Их бы вам не вернули ни при каких обстоятельствах. В лучшем случае такие вещи проверялись саперами, в худшем сразу расстреливались. В коридоре дежурил сотрудник полиции. Увидев Гурвича, он кивнул в знак приветствия. В этой маленькой стране многие знали друг друга. И вместе с тем, это была страна самых закрытых спецслужб мира, которых насчитывалось более 10, которые работали в режиме максимальной секретности. Вместе с тем, это была единственная страна в мире, где спецслужбы и полиция могли полностью рассчитывать на своих граждан, которые считали своим долгом помогать сотрудникам правоохранительных органов. Негативное отношение к собственным органам в бывшем Советском Союзе возникло в связи с разоблачениями Хрущева и расстрелом Берии. Вряд ли можно сомневаться, что Берия и ему подобные были настоящими палачами, но и Хрущев был не ангел. Осуждать Берию как английского шпиона было по меньшей мере неумно, и создавать комплекс негативного отношения к спецслужбам, которых назвали палачами и садистами, было тоже неправильно. Заодно с настоящими садистами-следователями арестовывали и людей, работавших во внешней разведке, которые внесли огромный вклад в победу. В 60-е годы началось движение диссидентов, которые протестовали против самой системы, олицетворением которой были карательные органы КГБ. Соответственно, сразу после победы демократической августовской революции 91 года КГБ был упразднен и разделен на мелкие организации. Однако на самом деле в любом государстве при любых режимах должны существовать организации, занимающиеся проблемами безопасности людей и самого государства. Именно поэтому спустя много лет некоторые диссиденты с горечью говорили, что метили в коммунизм, имея в виду систему, а попали в Россию, имея в виду государство. Неумение отделять объективно необходимые организации, входившие в КГБ, от политического сыска, которым тоже занималась КГБ, привело к тому, что в странах СНГ правоохранительные органы не вызывали у населения того доверия, которое они вызывали, например, в странах Балтии. И, конечно, многолетнее воспитание сказалось и на отношении к офицерам спецслужб, в том числе и милиции. Сотрудничество с ними считалось постыдным, а любая информация, выданная им, выглядела почти предательством. Подобного отношения не было больше нигде в мире, где помощь сотрудникам собственных спецслужб считалась почти долгом каждого гражданина. Кардиган вошел в палату вместе с Гурвичем. Барлах лежал на койке. К руке была присоединена капельница. Фиксировалось давление, пульс. Рядом стояла пожилая медсестра. Строго взглянув на Гурвича, она предупредила, что раненого нельзя сильно беспокоить, и вышла из палаты. Буцман смотрел на посетителей. Ему повезло, он остался жив и мог разговаривать. «Мистер Буцман», — подошел к нему Кардиган. Вы знаете, что мы ищем сотрудника вашей группы. Как вы полагаете, мог в вас стрелять Гайслер?» «Нет», — выдохнул Буцман, — «нет». «Кто это мог быть?» «Не знаю». «Бруно Меннард?» «Нет». «Габриэла Вайсфлот?» «Нет». «Тогда кто?» — разозлился Кардиган. «Кто мог в вас стрелять?» «Не знаю». «Вы знали Барлаха? Дитриха Барлаха, бывшего офицера полиции?» «Нет, меня об этом уже спрашивали». «Кто спрашивал?» «Дронго». «Какой Дронго?» — не понял Кардиган, поворачиваясь к Гурвичу. «Кто это?» «Тот самый эксперт из Москвы, о котором мы вам рассказывали», — пояснил Гурвич. «Значит, они тоже знают о Барлахе», — мелькнула опасная мысль. «А если вообще никаких документов нет? Это грандиозная игра мистификация, предпринятая русскими против отделения ЦРУ в Европе. Мы ведь не знаем, какие цели они преследуют. А если с ними начали игру русские, которые последовательно убрали Никбурга, стреляли в Буцмана, устроили взрыв в доме Барлаха, но почему тогда Буцмана не убили? И куда делся Карстен Гайслер?» «Вы не знаете, куда мог скрыться Гайслер?» — поинтересовался Кардиган. «Куда он может отправиться из Израиля?» «Не знаю», — ответил Буцман. «Он действительно мог многого не знать о своем бывшем коллеге. Ведь прошло столько лет». Кардиган растерянно оглянулся на стоявшего рядом Гурвича. Разговора не получалось. Буцман либо действительно ничего не знал, либо не хотел говорить. «Что вам сказали русские?» — спросил Кардиган, но Гурвич неожиданно дотронулся до его руки. «Не нужно об этом спрашивать», — попросил Гурвич. «Я могу ответить вместо него». «Хорошо». Кардиган не понял, почему вмешался этот сотрудник Моссада, но подумал, что будет совсем неплохо, если ему кто-нибудь объяснит, что именно здесь происходит. «У меня к вам последний вопрос». Кардиган наклонился к Буцману, чтобы тот слышал каждое его слово. «Что вы знаете о копиях документов, которые могли сохраниться в вашей группе?» Гурвич слышал, что именно спросил американец, и подумал, что они были правы, предполагая, что речь идет о важных документах, за которыми одновременно охотились сотрудники ЦРУ и СВР. Нужно будет запросить резидентуру Моссада в Германии о возможности получения столь важных документов, если, конечно, удастся в последний момент переиграть американскую и российскую разведки. «Ничего», — ответил Буцман, открыв глаза и посмотрев на своего гостя. «Никаких копий не было», — убежденно сказал он. «Мы не делали никаких копий. Мы их отдали русским, и больше ничего не было». «Ничего», — он снова закрыл глаза. В палату вошла медсестра, которая строго взглянула на посетителей. Кардиган пожал плечами и отошел от постели больного. Вместе с Гурвичем они вышли в коридор. «Откуда вы знаете, о чем именно говорили Буцман с экспертом?» «Я знаю этого эксперта больше 30 лет», — пояснил, улыбаясь, Гурвич. «Это не обычный эксперт. Он бывший аналитик ООН и частный эксперт, которого привлекают для решения наиболее сложных задач. Он задавал примерно те же вопросы, только его интересовали не документы, которые они, в отличие от вас, очевидно, получили, а предатель, который мог передать эти документы вам». Буцман знал имя предателя? Нет, не знал. Они вообще не успели закончить свой разговор. Как только они начали говорить серьезно, в Буцмана выстрелили. Он упал на пол и чудом остался жив. Пуля застряла в легком. Но операция прошла благополучно, и теперь врачи надеются на благоприятный исход. И вы убеждены, что стрелял Гайслер? Практически да. Он получил визу за несколько дней до случившегося, приехал сюда со своей группой, а потом исчез. Я думаю, что он сбежал из страны. Мы проверяли. По нашим данным, он имел неплохие связи с арабскими группировками. Значит, вы думаете, что он не вернулся в Германию? Конечно, не вернулся. Мы в этом уверены. Они вышли из больницы и сели в автомобиль Гурвича. Павел взглянул на мрачное лицо своего гостя и усмехнулся. Кажется, американцы серьезно озабочены поисками этих материалов. Впрочем, если их не сумел найти Дронго, то их тем более не найдет и этот надменный американец. Но помочь ему нужно, ведь они действительно союзники с американцами. «Я вам все расскажу», – вздохнул Гурвич, – «только не нужно меня обманывать. В свою очередь, вам придется рассказать мне все. Мы ведь понимаем, что речь идет не только о забытой группе».